Глава 33. Здесь и правда сказочно. Горы сакральны. Может быть, потому что ближе всего к Богу? А может быть, потому что здесь, как нигде в другом месте, человек чувствует себя выше всего сущего. Мы уже третий день были в этом волшебном месте, а я все не могла надышаться и насмотреться на первозданную, бьющую под дых своей совершенностью девственную красоту. Сбегающее вниз ущелье, по которому кралась нежная зелень растительности, аккуратные домики, посаженные, как грибы, на салатовые луга, безмятежно голубое небо, острые пики синих гор вдалеке, некоторые из которых протыкали облака и иногда сияли под солнечными лучами снежными вершинами. Я помню свою первую встречу с морем, когда была совсем маленькой. Мы поехали с родителями в Геленджик. И тогда я впервые в жизни поклялась себе, что обязательно буду жить у моря. Эта встреча с горами не была первой. Я видела горы в Крыму, в Турции. Даже в наш сумасшедший трип, обратившийся для меня всеми этими приключениями, мы тоже поднимались в горы, но эти были много выше. Водитель вез нас часа 4, не меньше. И Альбина сказала мне, что это одно из самых высокогорных сел. «Они здесь говорят, что живут так высоко, что даже орлы гнездятся ниже», — усмехнулась она, когда в очередной раз увидела меня сидящий битый час на террасе с видом на ущелье. «Безумно красиво», — сказала я, отложив в сторону фотоаппарат. И да, любопытство пересилило. Я вытащила таки новую игрушку из коробки, едва сдерживая радость и восторг. Это был Феррари среди фотоаппаратов. Сколько же он отгрохал за него денег. И все для того, чтобы пустить пыль в глаза. «Как настроение?» — спрашивает, поставив поднос на стол и подсаживаясь. «Нормально», — сухо ответила я, с удовольствием откусывая от аппетитной свежеиспеченной шарлотки. «Альбина — идеальная хозяйка. Мне кажется, Раджаб молится на нее, потому что у нее все так спорится и при этом так органично, легко, красиво, что дух захватывает. Моя мама всегда ненавидела хозяйство и бесилась, что приходилось им заниматься». Любая глажка, мытье полов или любой другой вид уборки неизменно сопровождались криками и причитаниями. А Альбина каким-то чудом умудрялась вести все хозяйство сама, а ведь масштабы ее хозяйства были несопоставимы. «Ненавижу чужих людей в доме», — объяснила она мне сразу отсутствие помощницы по хозяйству. «Мне кажется, их наличие унижает и хозяев, и их самих. Они как лишние в нашей жизни. Но это не значит, Вася, что тебе тоже все нужно делать самой. Мой пример как раз плохой. «У Алихана такие возможности?» «Не хочу об этом», — перебила ее я и снова посмотрела вдаль. «Он любит тебя», — говорит тихо. «Откуда тебе знать?» — злобно огрызаюсь. «Хватит уже сводить меня с ним. Всем вам. Устала. Вы не можете оправдать главного, как бы ни старались. Он обманул меня. У него вторая жена, Альбина. Вторая женщина. У твоего мужа нет второй жены». Я действительно психую от того, что девочки нон-стоп шлют в группу, в которую меня добавили, какую-то шнягу, которая вроде бы и безотносительна, а вся с намеками. И имя Алихана то и дело проскакивает. Видите ли, то он, уставший с больной головой, приехал в гости к Фате и Марату, то еще что. «Может быть, тебе есть смысл все таки поговорить с ним? Я бы сама могла тебе многое объяснить, но правильно, чтобы это сделал он». В этот момент мы обе услышали, как в прихожей зазвонил домофон. Переглянулись. «Ты ждешь сегодня гостей?» — спрашиваю недоуменно, чувствуя, как почва выходит из-под ног. Мысль о том, что это Алихан, реально ударила под дых. Я не готова. «Никого не жду. Подожди». Альбина ушла не менее чем минут на 5, и я уже было испугалась, вдруг что-то не так. И только было встала, чтобы зайти в дом и посмотреть, где девушка, как вдруг она появилась на пороге, но не одна, а в сопровождении пожилой женщины. Та была одета в длинное платье, ее волосы были аккуратно спрятаны под платок, который обивал голову, как приспущенная челма. Лицо было покрыто морщинами, но все еще светилось таким приятным, осмысленным благородством и мудростью, что сразу располагало к себе. А еще глаза, очень меткие глаза. Я такие уже видела. «Здравствуй, дочка», — обратилась ко мне женщина, подспудно внимательно меня изучая. «Какая красавица, и правда. Не зря все только об этом и говорят, как ты красива и совсем молоденькая». Настороженность росла с минуты на минуту. Догадка царапала горло и пульсировала в висках, но я упорно отодвигала ее в сторону. Она подсаживается рядом и вдруг накрывает мои руки своими. Я так робею, что даже не вырываю их из ее рук. «Добро пожаловать, девочка моя», — произносит она, и ее глаза увлажняются. Я так давно тебя ждала. Наконец-то все теперь станет хорошо, и у моего орла появится очаг, в который он захочет прилетать. Перевожу глаза на Альбину, и она одним взглядом подтверждает мою догадку. «Это мать Алихана, Вася», — тихо говорит Альбина. «Раджаб и Алихан односельчане, дом Камиловых находится на нашей же улице, только выше». «Я очень хочу, чтобы ты пошла со мной домой, дочка», — говорит нежно женщина. «Не переживай, сына нет дома, он на равнине, он не в курсе, что я здесь. Пойдем поговорим, нам есть о чем поговорить». Я шла за ней, ожидая подвоха. Не могла представить, что может быть общего у нас двоих, людей совершенно разных взглядами и культурой. Ожидала упреков, неприятия, презрения, какое видела в глазах той самой Тамилы. На удивление, все оказалось совсем иначе. Не могу сказать, что гладко, идеально, просто иначе. Меня накрыло какое-то странное ощущение, не то чтобы умиротворение и спокойствие. Скорее, я очень сильно расслабилась. Впервые за все это время расслабилась. Почему-то я верила Кульсум, так звали мать Алихана. Она успокаивала меня своей энергетикой. Бушующие в душе молодой и неопытной страсти всегда утихают возле опыта и знания старших. В этом и заключается смысл совета, так всегда напоминала моя бабушка. Они с ней, на удивление, очень похожи. Она говорит обо всем и сразу. Я иногда сбиваюсь от потока информации. Меня отвлекает удивительно аутентичный интерьер этой теплой гостиной, скромной, но до невозможности уютной. И в голове почему-то снова мысли о доме бабушки. А ведь она была на другом конце света, из другой культуры. И почему так? В чем может быть эта близость? Из рассказа я понимаю, что женщина все еще скучает по погибшему старшему сыну, разбившемуся в автокатастрофе, потому ненавидит машины и никогда на них не ездит, хоть ноги и болят. И потому на дальние расстояния она уже не ходит, что уж говорить про столицу. Еще говорит, что сильно скучает по мужу, пусть он и не был идеальным и пускал в свое сердце много женщин. «В конце все равно остается главное. Это и есть настоящая любовь. Такая и побеждает. Она и становится историей. А остальное — только сказки». От ее слов мое сердце сильно колет. «Я не история для Алихана. Главное, у него своя. Иначе бы почему она так нагло себя вела со мной при той встрече? Может быть, я и не первая такая у него. Яблочко от яблоньки. Если таким был отец, с чего сыну быть другим? Зачем тогда такая честь от этой женщины? Я думала, они примут меня в штыки. Я бы так хотела познакомиться с твоей семьей, Вася», — говорит мне женщина, забавно произнося мое краткое имя. «Может быть, они приедут к нам в гости?» Я лишь мрачно усмехаюсь. «Да уж, непременно приедут, уже вещи собирают». У нас почти нет диалога, я только слушаю. И чувствую, что при всей искренности этот разговор дается женщине тяжело. Она смущается. Не все слова произносит правильно, что-то забывает. Повисает очередная неловкая пауза. Слышу, как громко тикают старинные часы на стене. А потом оттуда резко вырывается кукушка, заставляя меня вздрогнуть, и сообщает нам, что уже 6 вечера. «Вай-бай-бай!» — вдруг восклицает женщина, хлопая в ладоши. «Ты же, наверное, совсем голодная. А ну, быстро на кухню давай. Кормить тебя буду, а то слишком худая. Женщина-горца должна быть сильной». Я не спорю с ней, потому что альтернативы времяпровождению особой нет. Не получается забить рот словами, пусть будет еда. Хозяйка умело колдует на уютной кухне, стены которой украшены медной посудой и глиняными кувшинами. Покажи мне фото отсюда, я бы сказала, что это какой-то дизайнерский винтаж. И потому вдвое впечатляюсь тем, что все это не наносное, настоящее. У Алихана в домах тоже этника, но она вылощенная до роскошного совершенства. Здесь же хорошо именно потому, что интерьер не уничижает и не прибивает, задавая стандарты. Здесь просто хочется быть собой. Словно бы по мановению волшебной палочки, в руках у нее появляется тесто и мука, которыми она жонглирует, как настоящий циркач. Пару манипуляций, и сковородка начинает довольно шкварчать раскаленным маслом, а по помещению распространяется запах, от которого слюнки текут. Еще 10 минут, и я завороженно смотрю на стоящие передо мной тонкие круглые пышки. Щеки красные, Кульсум так и не позволила мне помочь ей, безапелляционно сказав, что сегодня я здесь как гостья, потому что этот, видимо, адресуя посыл Алихану, еще не нашел время привести меня в дом официально. Снова усмешка про себя. Когда бы он успел? Наверное, и привез бы, если бы не его первая жена, появившаяся на горизонте не по его плану. Но думать об этом пока не хочу. Слюнки текут от аромата и вида угощения. «Это чуду, наша национальная еда!» Словно бы любуется на меня, когда я начинаю поглощать вкусняшку с аппетитом. Мы пробовали такие, когда путешествовали с Кирой и Кириллом, но сейчас все намного вкуснее, потому что домашнее и искреннее. «Просто объедение», честно признаюсь я. Хозяйка кивает и улыбается вместо благодарности. «Завтра научу тебя готовить такие, хочешь?» «Хочу», выдаю раньше, чем думаю. «И правда хочу. Да и вообще, надо ж чем-то заняться». Спустя полчаса мы уже пьем травяной чай ее собственного сбора с ее же вишневым вареньем. Я словно бы пьяная от удовольствия и разнообразия вкусов, расслабленная, разморенная. Чувство, словно бы реально попало в детство, к бабушке. И нет забот, впереди только хорошее. Даже начинаю болтать. Рассказываю о детстве, о бабушке, о папе, которого больше нет. Иногда мне кажется, что она не совсем меня понимает, но я все равно говорю, не для нее, возможно, для себя. «А давай я покажу тебе наш семейный альбом», — вдруг выдает Кульсум. «Вы же сейчас все такие продвинутые, в телефонах, а вся память в старых фото». Она уходит в спальню, а спустя пару минут возвращается с увесистой кожаной тетрадью. «У нас тоже когда-то такая была, и даже не знаю, где теперь эти фото. Они никому не нужны. Мать слишком поглощена настоящим, чтобы цепляться за память прошлого. Даже я — ненужный элемент, мешающий ей уйти всецело в новую жизнь». Мы погружаемся в историю их семьи. Фото за фото я узнаю совершенно другой мир. Он существовал задолго до меня, будет существовать и потом. Другая реальность с другими обычаями и традициями. Фото со свадеб, с рождения детей. Сначала черно-белые, потом цветные. Что-то совсем утратило первоначальный цвет, что-то сохранило сочность красок. Алихан совсем не изменился. Не могу не произнести я, когда вижу острый взгляд карапуза на руках молодой матери. Она и сейчас красивая, а в детстве была просто картинка. А его выражение лица, его глаза, поджатые губы, сморщенный лоб в тяжкой думе. Надо же, оказывается, это все родом из детства. А я-то думала, это он просто напыщенный индюк. «Весь в отца», — проводит по фото пальцем. «Старшенький был моей копией. Мы всегда говорили, что Тимур мой сын, а Ханчик — мужа». Ханчик, как мило. Знала бы мать, какой он гад, этот Ханчик. Все они милаши для старших, что у нас, что здесь. Почему-то опять невольно усмехаюсь саркастично про себя. «А это Тимур только с армии вернулся». Доходим до следующей фотографии. «Красавец, под 2 метра. Помню то лето. Приехал к нам в гости со своими русскими армейскими друзьями. Мы сначала так удивились. Совсем другие ребята. А потом оказалось, что нет разницы, какой цвет глаз и волос, как родных принимали. Не хотели, чтобы уезжали. Одного звали Александр. Так хотела я, чтобы ему нашу девочку нашли. Хороший парень, но сломанный был внутри. До сих пор общаются с Алиханом они, мальчики мои». Задумалась, посмотрела вдаль. «Ростом они оба в отца». Перелистывает на следующее фото. Что-то домашнее, милое, непостановочное. Мне интересно смотреть на эти фото, как фотографу. В них и правда жизнь. «А это Сабинка. Всегда была та еще оторва. Вот и закончила одна». Я невольно кошусь на Кульсум. А вот и еще одна семейная история, которую здесь не жалуют. Неудобно расспрашивать, я не лезу. Да и что лезть, мы переходим к следующей фотографии. На ней уже Алихан, на ринге, в боксерских перчатках. Да, помню, он ведь занимался боксом, дрался. Лицо матери кривится. «Всегда боялась за них обоих. Неправильно это, боль приносить другим. Сердце останавливалось всякий раз, когда они шли на эти бои». Кульсум не хочет вспоминать эти страницы своей жизни, резко перелистывает. Я вижу, как сильно напряжен ее лоб, как мрачнеет взгляд. Мы снова в очередной главе ее воспоминаний, составляющих жизнь. Это свадебное фото, сразу видно. Вглядываюсь в олиповатую картинку. Она явно сделана в селе. На стене тот же ковер, что я вижу сейчас. Узнаю и тот же стол. Меблировка с тех пор здесь почти не изменилась, только в комнате так много народу. Я всматриваюсь в лица людей, внимательнее и внимательнее. На фото есть белые пятна, она не совсем четкая, но я все равно это вижу. Пораженно перевожу взгляд то на карточку, то на мать Алихана. Даже моргаю несколько раз, внимательно разглядывая виновников торжества. Немой вопрос застывает на моих губах. Когда наши глаза пересекаются, она уже знает, что я хочу спросить. На ее лице отображается истинное страдание, которого я еще не видела.